еще герой его первого петербургского романа, униженная и оскорбленная, Иван Петрович, в котором нетрудно узнать черты самого Достоевского, заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Анна Григорьевна свято выполняла эту просьбу мужа, но иногда, ради экономии, жертвовала какими-нибудь удобствами. Она считала, что сэкономленные деньги лучше отложить на оплату счетов из бакалейной лавки, на самые неотложные долги, на самые насущные потребности. Главное для нее — освободить мужа от всех бытовых забот, ведь он может волноваться из-за каждого пустяка, приходить в отчаяние от любой мелочи. Гимназическая подруга Анны Григорьевны Мария Николаевна Стоюнина вспоминает. Вообще у него, Достоевского, все почти всегда драмой или трагедией становилось. Бывало, соберет его перед отходом куда Анна Григорьевна, хлопочет это возле него, все ему подаст, наконец он уйдет. Вдруг сильный звонок, драматический. Открываем. Анна Григорьевна, платок! Носовой платок забыла дать. Все трагедия, все трагедия из всего у них. Но она мечется, пока все опять ему не сделает. Она за ним как нянюшка, как самая заботливая мать ходила. Ну и правда, было у них взаимное обожание, как я и сказала. Такое постоянное и всепоглощающее стремление обеспечить творческий покой Достоевскому выработало в Анне Григорьевне своеобразное самоотречение, убеждение, что ей-то самой ничего не нужно, никакой роскоши, никаких излишеств. Надо уметь жертвовать собственным благополучием ради того, чтобы Федор Михайлович спокойно работал. Мария Николаевна Стоюнина, посетившая Достоевских после их возвращения из-за границы, была поражена убогой обстановкой их просторной угловой квартиры. Да Анне Григорьевне это все равно было, есть ли, нет ли обстановки, и какая она. Раз только Достоевский мне пожаловался. Вот, когда холостой-то был, все у меня было. И большой диван, тахта, и занавески. Вот Ане это все равно. Ей ничего не составляет, есть ли это или нет. Да и денег нет теперь. А он, Достоевский, все это любил и ценил, но они в общем жили душа в душу. Сам же Достоевский был поразительно расточителен. Он не только не умел сберечь деньги, но и неизменно желал их тут же потратить, покупая, например, Анне Григорьевне совсем ненужные ей вещи. О двух таких подарках рассказывает Стоюнина. Раз, помню, заработал Достоевский 350 или 500 рублей, побежал тотчас в гостиный двор, купил у Морозова браслет золотой и подарил Анне Григорьевне. Она мне подробно рассказала о том, как ей удалось таки избавиться от этого подарка. «Но подумай, — говорит, — у детей обуви, башмаков нет, одежды нет, а он браслеты вздумал дарить. Он спит в кабинете, она, то есть Анна Григорьевна, в спальне. Улеглись это они спать, а она мучается. Что будет делать с браслетом? И что деньги-то нужно на другое? Наконец не выдерживает моя Анна Григорьевна, идет в кабинет к мужу. Знаешь, я не могу, отдадим его в магазин, но на что он мне? Он: я мечтал, заработаю там немного и куплю. Мне такое счастье, что заработал и могу жене купить. Он в отчаянии, она уходит. Ну хорошо. Хорошо. Опять не может лежать спокойно, соскакивает с постели и летит к мужу. Нет, нельзя, надо отдать, Федя, детям нужнее, Ну зачем он мне?»